Глава 17. О соборе под руководством Теодора, состоявшемся на поле под названием Хэтфилд. В то время Теодор узнал, что вера в Константинопольской церкви сильно поколеблена ересью Евтихии. Пожелав сберечь руководимые им церкви англов от подобных соблазнов, он созвал на собор преподобных епископов и многих ученых-мужей и, тщательно допросив каждого о его убеждениях, нашел, что все они едины в своей католической вере. Это он решил записать в соборную книгу для наставления и памяти потомков. Вот начало этой книги. «Во имя Господа нашего Иисуса Христа, Спасителя, и в царствование благочестивейших правителей наших, а именно короля нортумбрийцев Экфрида в 10 году его правления, в 15 день до октябрьских колен, в 8 индиктион, в 6 году правления короля мерсийцев Эдильреда, в 17 году правления короля восточных англов Элдвулфа и в 7 году правления короля Кента Хлотхера. Теодор, милостью Божией архиепископ острова Британии и города Дуруверн, и с ним прочие преподобные епископы острова Британии, собравшись со святейшими Евангелиями в городе, называемом по-саксонски Хэтфилд, используют истинную и православную веру, которую Господь Иисус Христос поведал во плоти Его ученикам, видевшим Его и слышавшим Его слова, и которую воплотили символ веры святых отцов и все святые и вселенские соборы избранных отцов католической церкви. Следуя им со всей верою и убежденностью, мы тем самым признаем их боговдохновенное учение и исповедуем Отца и Сына и Святого Духа, истинную Троицу, сущую в одном и одно в Троице, которая есть единый Бог в трех сущностях или единосущных личностях, равных в славе и чести. После многого прочего, касающегося исповедания истинной веры, Святой Собор добавил к этой соборной книге. Мы признаем пять святых и вселенских соборов блаженных отцов, угодных Богу. Собор 318, собравшийся в Никее для осуждения нечестивого Ария и его учения. Собор 150 в Константинополе, осудивший безумие Македония и Евдоксия и их учения. Собор 200 в Эфесе, который осудил негодного Нестория и его учения. Собор 630 в Халкидоне, осудивший Евтихия с Несторием и их учения. И, наконец, Пятый собор, который состоялся в Константинополе во времена Юстиниана II и осудил Феодора, послание Феодорита и Ивы и их учения, противоречившие Кириллу. И немного дальше. Еще мы признаем собор, состоявшийся в Риме во времена блаженного папы Мартина, в 8 индиктион, в 9 году правления благочестивейшего императора Константина. Мы славим Господа нашего Иисуса Христа, как славили они, не добавляя к этому ничего. Сердцем и устами мы анафематствуем тех, кого анафематствовали они, и принимаем тех, кого принимали они, прославляя Бога Отца Безначального и Его Сына Возлюбленного Отцом превыше всяких слов, и Святого Духа, исходящего от Отца и Сына, как объявлено всеми упомянутыми выше святыми апостолами, пророками и учеными. И все мы с архиепископом Теодором своими подписями утверждаем эту католическую веру.